Затянувшаяся сцена уже начинала утомлять Корса. Он обежал взглядом голые стены, следы от картин на обоях, покрытых пятнами сырости. Судьба гипотетического седьмого поколения в роду Фаргаша его абсолютно не волновала. Ведь ясно, что роду этому продлиться не суждено, как, впрочем, и его, Лукаса Корса, собственному роду. Никаких Фаргашей на свет не появится. Ну и слава богу, по крайней мере, род этот, наконец, обретет покой. Сигаретный дым прямой струйкой поднимался вверх, как дым над жертвенным алтарем в минувшее рассветное утро. Корса бросил взгляд в окно на заросший и одичавший сад, словно подыскивая замену овечки, привязанной к кусту. Нет, только книги. Ангел больше не удерживал поднятую вверх и сжимавшую нож руку Авраама. Ангел заплакал и ушел. Скатертью дорога. Недоумок несчастный. Корса сделал последнюю затяжку и швырнул окурок в камин. Он устал и чувствовал, что под пальто успел пробраться холод. Слишком много всяких слов услышал он среди этих голых стен. Хорошо еще, что тут нет зеркал, которые отразили бы выражение его лица. Он механически опустил глаза на часы, правда, так и не запомнил, который был час. На старинных коврах лежало целое состояние, но Виктору Фаргашу важно было совсем другое. Главную ценность для него составляли любовь и преданность. Корса решил, что пора переходить к делу. «А девять врат?» «При чем тут девять врат?» «Я ведь приехал из-за них. Надеюсь, вы получили мое письмо». «Письмо?» «Да, разумеется, теперь припоминаю. Но мне было не до этого, извините». «Девять врат. Конечно, конечно». Он огляделся растерянно, точно лунатик, которого грубо выдернули из сна. Он казался бесконечно усталым, совсем выбившимся из сил. Подняв вверх палец, в знак того, что ему нужно чуть подумать, он, прихрамывая, двинулся в угол комнаты. Там лежал выцветший французский ковер. И Корса догадался, что на нем изображена сцена победы Александра над Дарием. На ковре стояло в ряд около сотни книг. «Известно ли вам, — заметил Фаргаш, указывая на ковер, — что Александр в сундук с сокровищами, завоеванными у врага, поместил на хранение книги Гомера?» Он в умилении склонил голову, вглядываясь в пленявший профиль царя. «Свой брат-библиофил — славный парень». Корса плевать было на литературные вкусы Александра Великого. Он присел на корточки и рассматривал названия, обозначенные на некоторых корешках. Все это были старинные трактаты по магии, алхимии и демонологии. Три книги по искусству, «Разрушитель мира», «Рассуждение о явлении духов и бесов», «О происхождении зловредности сатаны». «Ну как?» — спросил Фаргаш. «Недурно». В ответ раздался фальшивый смех библиофила. Он встал на колени рядом с Корсо и провел рукой по корешкам, удостоверяясь, что ни одна книга не сдвинулась ни на миллиметр с той поры, когда он в последний раз проводил осмотр. «Совсем недурно, это вы очень верно заметили. Тут, по крайней мере, 10 редчайших экземпляров. Эту часть библиотеки я унаследовал от деда, увлекавшегося тайными искусствами, астрологией. А еще он был масоном. Взгляните. Вот, классический труд, адский словарь Колена де Планси. Первое издание, 1842 год. А вот напечатанный в 1571 «Компендиум тайн» Леонардо Фьораванти. А вот том в 12-ю долю листа. Любопытнейший экземпляр. Второе издание книги чудес». Он раскрыл уже другую книгу и показал Корсо гравюру. «Вот, обратите внимание на Исиду. Знаете, что это?» «Еще бы. Эдип египетский. Атанасиуса Кирхера». «Верно. Римское издание 1652 года». Фаргаш поставил книгу на место и взял следующую. Ее венецианский переплет был хорошо знаком Корсо. Черная кожа, корешок в 5 нитей, пентаграмма вместо названия. «А вот то, что вам нужно. 9 врат в царство теней». Корсо невольно вздрогнул. По крайней мере, внешне книга была точной копией той, что лежала у него в холщовой сумке. Фаргаш передал ему книгу, и он склонился над ней, перелистывая страницы. Все точь в точь. Или почти точь в точь. У этого экземпляра кожа на задней крышке переплета чуть потерлась, а на корешке имелся старый след, оставленный некогда приклеенным ярлычком. Все остальное пребывало в столь же безупречном состоянии, как и в экземпляре Варо Борхи, включая и гравюру номер 9, которая была на месте, в целости и сохранности. «Полный экземпляр в хорошем состоянии», — сказал Фаргаш, правильно истолковав гримасы Корса. 3,5 века она путешествует по свету. А открой ее, как новенькая, словно только из типографии. Можно подумать, печатнику помогал сам дьявол. Кто знает, а вдруг? — бросил Корса. Вот бы мне разузнать нужное заклинание. Библиофил широким жестом обвел пустую комнату, шеренги книг на полу. Отдаю душу в обмен на возможность сохранить все это. А вы попытайтесь. Корсо указал на 9 врат. «Говорят, заклинание здесь». «Я никогда не верил в подобную чушь. Хотя, может, как раз теперь и настал подходящий момент, чтобы уверовать. А? Как говорится, чем черт не шутит?» «Экземпляр в полном порядке. Вы не заметили ничего необычного?» «Нет, абсолютно ничего. Все страницы целы. Гравюры там, где им положено быть». Их 9, плюс титульный лист. В таком виде книгу приобрел мой дед еще в начале века. Все совпадает с описанием в каталогах, а также с описаниями еще 2 известных экземпляров — Унгерн в Париже и Тералле Кое. Последний уже не принадлежит Тералле Кою. Теперь он попал в коллекцию Вара Борхи и перекочевал в Толедо. Во взгляде библиофила мелькнул недоверчивый огонек. Корсо заметил, как он сразу насторожился. «Вара Борха, говорите?» Он хотел еще что-то добавить, но в последний миг передумал. «Почтенная коллекция. Известная». Он опять бесцельно покружил по комнате, потом вперил взгляд в строй книг на ковре. «Вара Борха», — повторил он медленно. «Он увлекается книгами по демонологии, да? Очень богатый человек». Много лет охотился за этой вот книгой, за 9 вратами, которые вы теперь держите в руках, и не раз предлагал мне за нее любые деньги. Я не знал, что ему удалось заполучить другой экземпляр. А вы, значит, работаете на него? — От случая к случаю, — признался Корса. Хозяин виллы несколько раз как-то оторопело качнул головой, затем опять уставился на книги. — Странно, что он послал вас сюда. «В конце концов...» Он замолк, не договорив фразы, и теперь разглядывал сумку Корса. «Книгу у вас с собой? Взглянуть позволите?» Они подошли к столу, и Корса положил свой экземпляр рядышком со здешним. И тотчас услыхал, как часто задышал Фаргаш. Лицо библиофила снова пылало восторгом. «Вот сравните», — он говорил тихо, будто боялся разбудить что-то. Что мирно спало меж страницами. «Обе книги в отличном состоянии, совершенно одинаковые. 2 из 3 экземпляров, что спаслись от огня, и теперь они соединились. Впервые после расставания разлука длилась 300 с лишним лет». Руки его вновь задрожали. Он даже потер ладони одна о другую, чтобы успокоить бурный ток крови. «Обратите внимание, опечатка на странице 72-й. А здесь буква «С» со сколом в 4-й строке 87-й страницы. Та же бумага, та же печать. Чудо, не правда ли?» «Да, чудо». Корсо нерешительно кашлянул. «Я хотел бы осмотреть их как следует, то есть на какое-то время остаться здесь». Фаргаш бросил на него испытующий взгляд. Он явно колебался. «Воля ваша», — сказал он наконец. «Но ежели этот экземпляр из коллекции Тералле Кое, в подлинности его можно не сомневаться». Библиофил продолжал пытливо наблюдать за Корсо, силясь прочесть его мысли. «Вара Борха не может этого не знать». «Полагаю, он знает». Корсо опустил в ход лучшую из своих уклончивых улыбок. «Но мне заплатили за то, чтобы я еще раз все проверил». Он задержал улыбку на губах, но лишь на мгновение. Пора было подступать к весьма щекотливому вопросу. «Кстати, коль скоро речь зашла о плате, я уполномочен сделать вам одно предложение». Любопытство на лице библиофила сменилось недоверием. «Какого рода предложение?» «Экономическое, заслуживающее внимания». Корсо положил руку на 2-й экземпляр. «Это позволит вам на определенное время забыть обо всех трудностях». «Платить будет Вара Борха?» «Не исключено». Фаргаш потер подбородок двумя пальцами. — Но ведь он уже имеет книгу, — размышлял он вслух. — Ему что, нужны все три экземпляра? Этот тип, возможно, был и не от мира сего, но никак не дурак. Корсо ответил на вопрос неопределенным жестом, не желая раскрывать карты. Может, и так. Чего не приходит в голову коллекционерам. Зато если Фаргаш согласится на сделку, он сохранит своего Вергилия. «Вы так ничего и не поняли», — со значением произнес библиофил, хотя Корсо прекрасно уразумел самое главное. Толковать тут было не о чем. «Забудем об этом», — быстро проговорил он. «Нет так нет. Я ведь ничего не продаю просто так. Я выбираю. Мне казалось, я сумел вам объяснить». Вены на кистях рук у него вздулись. Он начал гневаться. И Корсо целых 5 минут всячески старался разогнать тучи. Не следует придавать его предложению такое значение. Это просто формальность. На самом деле ему нужно только одно — тщательно сравнить оба экземпляра. Наконец, к немалому его облегчению, Фаргаш согласно кивнул. «Против этого я возражать не буду», — сказал он. Гнев его поутих. Корсо явно пришелся ему по душе, иначе дело приняло бы совсем иной оборот. «Хотя особых удобств я вам предложить не в состоянии». Он провел его пустым коридором в небольшую комнату, где в углу замер совершенно развалившийся рояль. А еще Корсо увидел там стол со старинным бронзовым подсвечником, закапанным воском, и пару колченогих стульев. «Зато здесь тихо», — заметил Фаргаш. «И стекла в окне целы». Он щелкнул пальцами, словно внезапно о чем-то вспомнил, и на минуту исчез, возвратившись с бутылкой, где еще оставался коньяк. «Значит, Вара Борха все-таки заполучил книгу», — повторил он, сдержанно улыбаясь каким-то своим выводом. Словно такой ход событий очень его устраивал, оправдывал тайные надежды. Затем он поставил бутылку и рюмку прямо на пол, подальше от обоих экземпляров 9 врат, огляделся по сторонам, как и подобает радушному хозяину, который желает лишний раз удостовериться, все ли в порядке, и, прежде чем удалиться, с иронией пожелал: «Чувствуйте себя как дома». Корсо вылил в рюмку остатки коньяка, достал свои заметки и принялся за работу. На сложенном пополам листе он начертил 3 рамочки и написал в них: «Экземпляр 1. Вара Борха. Толедо. Экземпляр 2. Фаргаш. Синтра. Экземпляр 3. Фон Унгерн. Париж». Он осматривал страницу за страницей и отмечал любые, даже мельчайшие различия между первым и вторым. Пятно на бумаге. В одной книге типографская краска ярче, чем в другой. Дойдя до первой гравюры, где рыцарь призывал читателя хранить молчание, Корсо вытащил из сумки лупу с 7-кратным увеличением и принялся сопоставлять каждый штрих на гравюрах-двойниках. Все сходилось. Он убедился, что одинаковой была даже четкость оттисков. Если встречались стертые, неровные или треснутые литеры, то непременно в обоих экземплярах. Это означало, что первый и второй печатались один за другим или с небольшим временным разрывом на одном станке. Братья Синиса сказали бы, что Корсо имел дело с близнецами. Корсо продолжал делать записи. Внимание его привлек дефект в 6-й строке 19-й страницы 2-го экземпляра, но он быстро убедился, что речь шла всего лишь о чернильном пятнышке. Он просмотрел еще несколько страниц. Оба экземпляра имели одинаковую структуру. Форзац и 160 страниц, 20 тетрадок по 8 страниц. 9 гравюр во втором, как и 9 в первом, печатались отдельно от текста, с одной стороны страницы, на бумаге того же типа, и были добавлены книги при переплетении. В обеих книгах располагались они следующим образом. Первое. Рыцарь приложил палец к губам, а впереди обнесенный стеной город с башнями. Между страницами 16 и 17. Вторая. Отшельник с 2 ключами перед запертой дверью. 32-33. Третья. Мост, соединяющий 2 берега, и лучник, прячущийся в облаке. 48-49. Четвертая. Шут перед каменным лабиринтом. 64-65. Пятая. Скупец пересчитывает золото, не замечая смерти. 80-81. Шестая. Человек, подвешенный за ногу к зубцу крепостной стены. 96-97. Седьмая. Король с нищим играют в шахматы на доске, где все клетки одного цвета. 112-113. Восьмая. Девушка, которую собирается обезглавить молодой красавец в доспехах. 128-129. Девятая. Пылающий город и блудница на семиглавом драконе. 144-145. Вара-Борха либо спятил, давая ему такое задание, либо преследовал какую-то очень странную, одному ему ведомую цель. Книга просто не могла быть подделкой. В крайнем случае речь шла об апокрифе, но выполненном в ту же эпоху, причем в равной мере, это относилось и к первому, и ко второму экземплярам. Первый и второй экземпляры прямо-таки являли собой запечатленный на бумаге символ честности и порядочности. Он допил коньяк. Потом поднес лупу к гравюре второй. Бородатый отшельник, запертая дверь, фонарь на земле, в руке отшельника два ключа. Глядя на две одинаковые картинки, он вдруг почувствовал себя ребенком, который отыскивает семь различий в двух схожих изображениях. Что ж, он скорчил гримасу. Именно этим он и занят. Жизнь как игра, а книги как зеркало жизни. И тут он увидел. Вдруг. Внезапно. Ведь бывает, что стоит выбрать нужную перспективу, и неожиданно вскрывается точный и продуманный смысл того, что казалось нам полной бессмыслицей. От изумления Корсо с шумом выдохнул воздух из легких, словно готовясь расхохотаться, но из горла его вырвался лишь сухой всплеск, недоуменный и совсем невеселый смешок. Этого просто не могло быть! Такими вещами не шутят. Он растерянно тряхнул головой. Перед ним лежала не какая-нибудь книжка-игрушка, купленная в вокзальном киоске, а два тома, напечатанных почти 3,5 века назад. Они, между прочим, стоили жизни печатнику. Были включены инквизицией в индекс запрещенных книг. О них писали серьезные библиографы. Гравюра вторая. Латинская надпись. Старик с двумя ключами и фонарем перед запертой дверью. Но никто до сей поры не положил рядом и не сравнил два из трех известных ныне экземпляров. Сделать это было нелегко, да и не очень нужно. Старик с двумя ключами и довольно. Корсо встал и подошел к окну. Постоял там немного, глядя сквозь замутненное его дыханием стекло на улицу. Значит, Вара-Борха был все-таки прав. Аристид Торкия, надо думать, здорово потешался там, на костре, устроенном на Кампо де Ифьори, пока огонь не отучил его смеяться уже навсегда. Да, он придумал просто гениальную шутку. И оставил нам.